Другое дело, что и Нири, и Аргус, вполне вероятно, тоже будут в курсе существования здесь объектов предположительно нашей родной эпохи. Не будут они стоять насмерть, если Джина не покажет, за что конкретно стоит биться. Не скажу, что это плохо. Нам будет проще сотрудничать, если это понадобится, когда у каждой стороны пришельцев будут свои объекты. Правда, если я найду себе аномалию, то у меня и Шанкара их будет значительно больше, чем у коалиции Лакшти. А зависть – опасная штука, так что все может быть. Ладно, рано я о будущем думаю. Свою аномалию сначала нужно еще найти. Через несколько дней я стоял, задумчиво разглядывая аномалию. Да, мы ее нашли все-таки. На этот раз аномалия представляла собой каменистый участок с множеством высохших пней. Издали это было похоже на вырубку, но это не она. Вокруг этого участка рос нормальный живой лес. Он был не особенно густой, все-таки каменистая почва с валунами по колено давала о себе знать, но все же, и эта поляна давно должна была зарасти, по идее. Но нет, как и предыдущая травянистая поляна, привычной логике эта аномалия не поддавалась. Здесь уже плетения смещались быстро, так что я давно обошел аномалию по кругу и убедился, что центр притяжения именно здесь. «Где ставим лагерь?» – поинтересовался Астарабаде. «Нигде», – ответил я, не отводя взгляда от аномалии. «Сворачивайтесь, пойдете внутрь со мной». «Что?» – изумился мой ближник. «А зачем вам тут глаза мозолить всяким потенциальным наблюдателем противника? Да еще и следы многодневного пребывания в лесу оставлять?» Астарабаде замялся. Ему было откровенно любопытно, что там за аномалия, но и опаска была. «Боишься, что ли?» – подколол я. «Боюсь», – честно признался он. «А вдруг она нас не примет? Это же ты, ну, ей родной. Да с чего бы?» – фыркнул я. «Ты вообще помнишь, что я родом из Российской империи? Меня в ваших краях в прошлой жизни и близко не было». «А, ну да», — немного смущенно отозвался Астарабаде и тут же поднял на меня практически спокойный взгляд. «Да как скажешь, Шахар, надо так надо. Собирайтесь», — кивнул я. «Сначала я сам туда схожу, гляну, что и как, потом вас всех небольшими группами проведу». «Принял». Астарабаде направился к гвардейцам, а я уселся на ближайший камень и принялся формировать светофункциональный шар. Поначалу эта аномалия не показала мне ничего нового. Пространство пошло волнами точно так же, как в прошлый раз, и точно так же в центре было своеобразное око бури. Тамбур после перехода был практически таким же, только размером чуть побольше. Гермодверь от поворота штурвала открылась так же легко, и коридор, уходящий вглубь объекта, был очень похож. На этот раз я не стал сразу искать значимые помещения. Успею еще исследовать объект. Мы тут как минимум на несколько дней задержимся. Пока мне нужно было просто помещение, куда можно привести людей. В принципе, любое более-менее пустое и просторное сойдет. Не в коридоре же нам селиться. Такое обнаружилось буквально метров через 20. Дверь была распахнута, а само помещение было похоже на какой-то конференц-зал. На одной стене висел огромный белый экран, у нас на такие изображения от проекторов выводили. Самого проектора не было, равно как и мебели. Сойдет для начала. Когда я вернулся на поверхность, к моей дежурной группе, которая везде меня сопровождала, присоединились еще несколько гвардейцев. Именно их я первыми и провел внутрь. Показал конференц-зал и велел ждать меня и остальных здесь. Не надо им пока по объекту бродить, мало ли. Сначала я сам пробегусь и осмотрю все. К вечеру идея скрыть своих людей внутри объекта уже не казалась мне удачной. Как ни крути, на создание цвета функционального шара у меня каждый раз уходило примерно по полчаса. И он каждый раз исчезал при переходе внутрь. А пятачок ока бури оказался маленьким, туда едва-едва по 5 человек за раз влезало. В общем, к концу переброски людей я умотался, но всех провел, конечно. И Астарабаде встретил меня и последнюю группу бойцов с горящими азартом глазами. Он уже убедился, что ничего плохого им древний объект не сделал и даже не собирался, и теперь, похоже, жажда новых плюшек вытеснила у хомяка все остальное. «Что и?» – вздохнул я. «Когда исследовать пойдем?» «Завтра, Шахар!» – возмущенно взревел Астарабаде. «Ничего не знаю», – отмахнулся от него я. «Хочу жрать и спать, а можно?» «Нельзя», даже не дослушав, отрезал я. «Пока я не осмотрю тут все, никто из этой комнаты не выйдет». «Не получится», — раздался тихий посторонний смешок у меня за плечом. Я обернулся и встретил насмешливый взгляд Рама. «Почему?» — поинтересовался я. «Нам нужен, как минимум, туалет», — развел руками диверсант. поискать?» – тут же предложила Старобади. «Да, что-то я в этом мероприятии явно не додумал. А если тут нет работающей канализации, мне что, всю эту ораву обратно в лес выводить придется? Причем начинать надо будет прямо сейчас. Можно, конечно, обгадить какой-нибудь отдаленный угол, места тут полно. Но мне же потом этот объект продавать стыдно будет». Я скептически посмотрел на Астарабаде. «Да я осторожно», — мгновенно подобрался тот. «Я что же профи, и с чужими магическими приблудами дело имел, не буду я пальцы в неизвестную магическую хрень совать». Я перевел взгляд на Рама. «Прослежу», — хмыкнул он. Астарабаде криво ухмыльнулся, но промолчал. «По-хорошему, надо походить с ними, хотя бы по первости. А, с другой стороны, на кой черт, взрослые же люди, оба с опытом, какой мне и не снился. Это будет та же разведка, каких у них за спиной тысячи, просто в незнакомых условиях. Так можно подумать, они раньше всегда в знакомых условиях работали. Да и не представляю я, где тут вляпаться вообще можно. Мы с Шанкарой ничего даже условно опасного на ее объекте не видели, не искали толком, это да, но тем не менее, и совершенно не факт, кстати, что я сам не вляпаюсь там, где могут вляпаться они. Плюс мне все равно потребуется их помощь, я в одиночку этот объект месяцами обследовать буду. В общем, пора уже придерживать свою паранойю, наверное. По одному, решил я, и с небольшой группой, максимум по 3 человека. Если кто-то вляпается, потерять сразу 2 ближников я не готов. «Принято», — кивнула Старобади и перевел взгляд на Рама. «Я первый». «Да пожалуйста», — фыркнул Рам. «У тебя час, потом мой выход». «Договорились». Астарабаде забрал 2 диверсантов, на которых указал Рам, и выскользнул с ними в коридор. Остальные бойцы проводили их взглядами с легким оттенком зависти, но продолжили дисциплинированно сидеть на месте. Молодцы какие, даже тихого ни злого слова никто не сказал. Огня в замкнутом помещении никто не разводил, так что на ужин мне достался армейский сухпайк. Дядя Риван щедро поделился ими еще в прошлый раз, и бойцы оценили. То ли стандарт у армейцев сменился, то ли еще что, но эти сухпайки были намного вкуснее наших прежних, которые мы в столице закупали. Я хотел было дождаться Астарабаде с его первой вылазки, но решил все же быть последовательным. Раз уж отпустил на самостоятельную вылазку, значит, отпустил, нечего теперь дергаться. Нужен буду, и так раз будет. Завернувшись в спальник, я устроился в свободном дальнем углу, который, похоже, придержали как раз для меня, и мгновенно провалился в сон. Разбудил меня как раз Астарабаде. «Шахар!» — жизнерадостно крикнул он с порога. «Смотри, что я нашел!» Глава 25. Да ни секунды в этом не сомневался. Чтобы хомяк в нетронутом древнем объекте не нашел себе какую-нибудь игрушку, нереально. Я лениво приоткрыл один глаз. Раз он жизнерадостный, значит, никто никуда пока не вляпался, в том числе и сам хомяк. Астарабаде, тем временем, пересек комнату и уселся на пол рядом со мной. Вот, он протянул мне на раскрытой ладони небольшой прозрачный камешек, размером с ноготь большого пальца, грани крупные и довольно грубые на вид, недрагоценные точно. В этом мире с камнями так обращаются только в одном случае. «Накопитель», — уточнил я. «Да», — кивнула Старобади и с азартом продолжил. «А знаешь, какого ранга?» «Высокого, судя по его довольной физиономии». Я глянул на камешек магическим зрением, но ничего не увидел, накопитель был абсолютно пуст. 8-го, торжествующе объявила Старобади. «И как ты это вычислил?» — хмыкнул я. «У нас здесь нет магов выше 5-го ранга. С горем пополам маг может зарядить накопитель на ранг выше своего. Это будет очень долго и муторно, но сделать можно. А камни еще более высоких рангов жидкую силу слабаков попросту не принимают. Так что определить ранг накопителя опытным путем мои люди не могли. Там было подписано», — усмехнулся Астарабаде. «Склад, что ли?» «Ну, не совсем склад, но 3 небольших ящика накопителей стояло в одной из комнат ярусом ниже. Накопители с 6 по 8 ранг. Прям цифрами подписано было. Камней 8 на донышке, а остальные 2 ящика полные. Камешки из ящика с цифрой 6 я испытал, разумеется. Неплохо. Нам самим 7 и 8 ранг накопителей пока не пригодится, а продать их можно за очень приличные деньги. Уже не зря в свободные земли сходили, считай». Я достал из своего рюкзака флягу, сделал пару глотков воды и окинул взглядом комнату. Народу тут стало существенно меньше, чем когда я засыпал. А в одном углу выросли небольшие кучки каких-то мелких предметов. Артефакты, скорее всего. Астарабадди уже организовал сбор плюшек, похоже. Всех на прочесывание отправил, поинтересовался я. Ага, кивнула Астарабадди. Первые несколько часов мы с Рамом честно по очереди ходили. Нашли жилой, судя по всему, этаж, а там, судя по мечтательному взгляду хомяка, добыча будет неплохая. Ты не подумай, мы сначала сами все осмотрели, продолжила Астарабадди. Бегло, конечно, но там вообще ничего опасного нет, обычный жилой сектор. Были бы окна, вылитый форт, ну и отправили туда группы, а сами дальше пошли обследовать объект. Да правильно, в общем-то, если мы не хотим застрять тут на пару месяцев, привлекать к работе нужно всех. Я выбрался из спальника и зашнуровал ботинки. Ну пошли, покажешь свои находки, слегка улыбнулся я. Я уже по планировке понял, что мне не повезло. Ну точнее, что этот объект отличается от того, на котором мы были с Шанкарой. И, как следствие, производит он не чистые родовые камни, а что-то другое. Сначала Астарабадди привел меня на жилой этаж. С лестничного пролета в разные стороны уходило два коридора. Один коридор привел нас в сектор, который был действительно очень похож на армейскую казарму. Небольшие комнаты с двухъярусными железными кроватями, от которых кое-где частично сохранились остовы. Однако по большей части они уже рассыпались гнилыми хлопьями. Общие туалеты и души на каждый блок из 6-8 комнат. Сантехники там тоже уже не осталось, только дырки в полу, стенах и потолке. Второй сектор был командирским, скорее всего. Комнаты больше, санузлы в каждой комнате, местами даже отдельные экземпляры мебели сохранились. Зачарованные, видимо. По крайней мере, какие-то остатки уже почти сдохших плетений на них были. Тут Астарабадди и нашел ящики с кристаллами. И другие артефакты нет-нет да попадались среди уже неопознаваемого хлама. Судя по всему, все подобные находки бойцы тащили в наш штаб. Я не присматривался спросонья, но заметил там какие-то мелкие кулоны, браслеты, небольшие металлические пластины, непонятные шипастые шарики и так далее. Я так понимаю, там было все, что бойцы нашли и смогли унести, открутить, снять, отломать, в конце концов. Надеюсь, до последнего дела не дошло еще. Астарабадди остался на том ярусе, где шла основная работа по поиску трофеев, а я спустился глубже, за главным призом этого объекта, благо я уже представлял, что конкретно искать. Центральный зал оказался похож на тот, который мы видели с Шанкарой на ее объекте. Чуть поменьше были что само помещение, что радиус кругов вокруг постамента. Сам постамент был выше и чуть поуже. Казалось бы, минимальные отличия, но я уже издали увидел, что был прав. На постаменте лежало что-то другое, не камень. Бегло осмотревшись и отметив практически такие же разноцветные квадратики, вмонтированные в пол, как на объекте Шанкары, я подошел к постаменту. На нем оказался металлический диск размером чуть больше ладони и толщиной в 2 пальца. В центр диска был встроен тусклый белый камень со множеством мелких граней. Накопитель, что ли? Я забрал диск, который оказался неожиданно тяжелым для такого мелкого размера, и вышел в коридор. Ощущение энергетического голода около постамента было таким же, как и на объекте Шанкары, и лишнее время подвергаться подобному воздействию я не хотел. Покрутив в руках диск, я перешел на магическое зрение и чуть не ослеп. Это что за? Я такой мощи в плетениях вообще никогда не видел. Вблизи даже не рассмотреть ничего, сияние силы попросту слепит, как солнце в зените. Положив диск на пол, я отошел от него на несколько метров и попробовал снова. Так уже лучше. Все еще ярко и хочется инстинктивно прищуриться, но глаза уже не режет. Отойдя еще на пару шагов, я накинул на себя ментальную концентрацию и внимательно всмотрелся в артефакт. Общий рисунок плетения я ухватил. Правда, оно многослойное, похоже, но для понимания сути заложенного действия и первого слоя должно быть достаточно. Потом мысленно картинку рассмотрю поподробнее. Судя по всему, это единственный крупный куш, который мне достанется здесь, не считая сам объект, конечно. Но что-то мне подсказывает, что этот диск, чем бы он ни был, и рядом не стоял с чистым родовым камнем по ценности. Ладно, не все коту масленица. Что-то получил, и то хорошо. Я мог ведь вообще не найти этот объект. Как ни крути, моя теория про прямую линию аномалии и равное расстояние между ними не подтвердилась. Сунув диск в карман разгрузки, я вернулся в штаб. Мало ли у кого какие вопросы ко мне будут, лучше на виду побуду. Мне-то все равно, где своей находкой заниматься. Покрутив с полчаса плетение перед мысленным взглядом, я пришел к выводу, что в каком-то смысле мне все-таки повезло. Этот диск, что-то вроде универсальной защиты. Параметры защиты я не разобрал, тут бы в слоях плетения покопаться, но зато ранг впечатлял. 10-й полноцветный, 10-й, я в родном мире такого не видел. Здесь же это, абсолютная защита. Владелец этой игрушки даже в эпицентре мегатонного взрыва выживет. Так, стоп, полноцветный, если чистые родовые камни местные то и дело находили, то и эти универсальные щиты должны были находить тоже. Подозреваю, древние объекты подобные штуки не просто производили, но и периодически выкидывали на поверхность. Внутрь аномалии-то местным явно хода не было. Тогда почему полноцветная магия в этом мире до нашего появления проходила по разряду неподтвержденных легенд? А, все, вижу, тут маскировочный блок. Я уже встречал такой в украшениях, которые купил для Анданы на аукционе. Любой маг увидит в этом плетении только то, что готов увидеть. Вот с этим тоже надо бы разобраться. Кстати, до какой степени эта маскировка простирается? Возможно, она не только цвет магических нитей, но и саму суть плетения искажает. Тогда этот диск может оказаться чем угодно. Снять-то я маскировку 10-го ранга не смогу. И никакие хитрости, как с плетением сокрытия, которое прятало от постороннего взгляда мой трофей за победу в турнире, тут не сработают. Там был всего 7-й ранг, и то я вспотел, пока снимал его, по грани прошелся, с трудом удержал и перенаправил такой поток, а от энергии 10-го ранга меня порвет сразу. Ладно, следующий вопрос. Допустим, суть артефакта я все-таки вижу нормально. Тогда почему эти артефакты неизвестны в стране? Их явно не единичное количество в мире. За тысячелетия работы древних объектов их прилично должно было скопиться. Или объект, который производит артефакты абсолютной защиты, один-единственный, даже если один, это все равно много продукции. Поскольку чистые родовые камни находят раз в несколько десятилетий, то логично предположить, что все древние объекты с примерно такой же производительностью работают. Пусть раз в 30 лет производится один артефакт абсолютной защиты, тогда за 4 тысячелетия их больше сотни должно быть. Ладно, часть сломали, потеряли, не нашли изначально, но хотя бы полсотни где, ну хотя полсотни артефактов растащит по сокровищницам аристократических родов легко и бесследно. Причем за куда меньший срок, чем целая эпоха. На объекте мы провели почти декаду. Я бы остался тут и дольше, но время поджимало. Во-первых, близились очередные тесты в академии, будь они неладны. А во-вторых, раз соседи начали проявлять активность на своей границе, то с продажей объекта лучше бы не затягивать. А то решат наши в ответ форсировать второй этап захвата свободных земель, и окажется моя аномалия на чьей-то территории. Мои бойцы успели прочесать все. Объект оказался не очень большим. 4 яруса площадью примерно в половину квадратного километра каждый. И все более-менее ценные мы тоже собрали. Как это теперь тащить домой, отдельный разговор, но Астарабаде наотрез отказался облегчить нашу за счет сортировки трофеев по ценности. Так что у нас в итоге... Поинтересовался я у него, я не сомневался, что хомяк выдаст мне полный список наизусть, и он меня не разочаровал. 12 накопителей 8 ранга, 106 7, 111 6, плюс еще 3 неопознанных накопителя, эти как минимум 7 ранга, 15 малых лечебных артефактов, 6 средних и 5 больших. Да, градация примитивная, как и всегда у военных. Неизвестные артефакты распознавал я, конечно, больше некому, так что я имею представление, о чем он говорит, и намного более полное. Если кратко, малый лечебный артефакт способен затянуть поверхностную рану, средний срастит открытый перелом, а пределов большого я и сам не определил. Серьезная штука. Один артефакт стазиса, продолжил Астарабаде, один правда ложь, 12 различных косметических артефактов, 63 аннигилятора органики и 87 неорганики. На этом месте я едва сдержал смешок, звучит-то как круто, аннигилятор, а по факту это совершенно обычные бытовые артефакты из моего мира, у нас даже простолюдины ниже среднего достатка могли их себе позволить, эти штуки разлагают отходы, всего-то, бесследно, кстати, что очень удобно, а высвобождающаяся при этом энергия идет на зарядку самого артефакта. Поначалу Астарабаде даже стойку сделал на аннигилятор органики, мол, трупы можно утилизировать, исчез человек, и все. Пришлось его разочаровать. Это именно бытовая штука. Слабенькая, способная справиться только с небольшими порциями органики. И чем меньше порция, равно как и входящие в нее кусочки, а также чем менее они структурированы, тем проще артефакту справляться. Короче, со сгнившей или мелко порезанной картошкой работает лучше, чем с целой и свежей. А арбуз, например, вообще не возьмет. У нас эти плетения не дураки разрабатывали, никто не даст в руки широким слоям населения предметы двойного назначения. Собственно, именно за счет этих бытовых артефактов мы решили для себя проблему отсутствия канализации на объекте. 17 сигналок, продолжила Старобади. 203 светильника с самозарядкой. 315 различных ограненных драгоценных и полудрагоценных камней. Ну и твои приборы. Про маготехнические приборы Астарабаде добавил мельком, просто потому что не знал, что это такое. Измерительный стенд я разбирал сам и поленился объяснять ближнику назначение каждого прибора. Все равно ими без меня никто пользоваться не будет, у местных попросту нужных знаний нет. В общем-то, хорошая добыча, не феноменальная, но внушительная, и большую ее часть я продам. Кроме приборов, разве что лечебные артефакты и стазис себе оставлю. Ну, может, еще кое-что по мелочи. Но даже то, что пойдет на продажу, на полсотни миллионов минимум потянет. Отлично сходили, где б я еще за пару декад столько заработал. Шахар, а ты выяснил, почему артефакты до сих пор сохранились? Осторожно спросила Старобади. Хороший вопрос. Плетения без подпитки довольно быстро рассеиваются. Не зря есть правило никогда не разряжать артефакты в ноль, и никакой самый полный заряд в артефактах не держится вечно, какие-то минимальные утечки есть всегда. В обычной жизни этим можно пренебречь, утечка и за десяток лет значимо не просадит заряд артефакта, но уже за пару веков утечка любой заряд ополовинит, а за несколько тысячелетий любое плетение стопроцентно развеется без подпитки. Многое, конечно, зависит от прямоты рук артефактора, но для качественных изделий порядки именно такие. Исключения из этого правила есть, но они единичные и очень сложно реализуемые на практике. Даже в моем мире так редко заморачивались. Да, кивнул я, тут энергетическая система питает не только свернутое пространство, она во многие помещения была выведена. Видимо, чтобы люди не тратили на зарядку артефактов свою силу. Собственно, сохранились только те артефакты, которые были поставлены на подзарядку. Ты обратил внимание, что мы не нашли ни одного личного защитного артефакта. Полагаю, именно поэтому их все носили на себе, и артефакты рассыпались в пыль вместе с хозяевами. Думаешь, тут и люди были в момент некой катастрофы? Нахмурился Астарабади. А ты считаешь, такую кучу артефактов можно тупо забыть? Хмыкнул я. Они могли эвакуироваться наружу по аварийному сигналу, пожал плечами Астарабади. По тревоге уже не до сбора личных вещей. Возможно, кивнул я, но эта тревога что, на всех объектах одновременно сработала? Сомневаюсь. К тому же, по сигналу тревоги производство должно было отключиться, по идее, а оно оставалось в работе до недавнего времени. В смысле, до недавнего, ты его отключил, что ли? Разумеется, фыркнул я. Я что, похож на мецената? Я этот объект продать хочу, но это не значит, что я отдам в чужие руки работающее производство. Хватит с них и самого свернутого пространства. Хомяк понимающе улыбнулся. На самом деле, я не только поэтому отключил производство абсолютных щитов. Есть у меня подозрение, что именно на производство тратилась основная магическая энергия, которую втягивала в себя аномалия. И если через некоторое время магический фон в этой местности выровняется, то можно будет говорить о том, что я нашел решение проблемы с оттоком магии из мира, ну или, как минимум, способ сильно этот отток уменьшить. Так-то не проверишь, пока все производства в свернутых пространствах не отключишь и не увидишь по статистике хотя бы за пару поколений уверенный рост процента магов. Правда, я сильно сомневаюсь, что владельцы всех древних объектов добровольно откажутся от того, что на них производится. Но это уже следующий вопрос, и решать эту проблему придется отдельно. А пока нас здесь больше ничего не держит. Домой, пора домой. Глава 26. После возвращения в столицу я первым делом позвонил Миташут Харматтара и договорился об очередной совместной тренировке. Мне даже не столько тренировка нужна была, сколько возможность приехать к Харматтара, не вызывая подозрения и лишнего интереса в свой адрес. С Миташем я тренируюсь уже второй месяц, к этому все привыкли. Я попросил его уточнить, будет ли глава рода Харматтара дома в это время. Митош с уверенностью ответил, что да, будет, и время глава рода тоже заранее готов мне уделить. Эх, самому бы еще сформулировать внятно, чего я от них хочу. Объект продавать все равно надо, и продавать быстро, иначе я вообще ничего за него не получу. Но подобные вещи не продают за деньги. Столько попросту ни у кого нет в свободном доступе. Бизнес, можно, но, опять же, смотря какой. Что-то я не приму, что-то Тхармоттары не отдадут. Услуга, тоже спорно. Это нынешний глава рода будет мне благодарен за такой подарок. А как там дальше отношения между его родом и моим кланом сложатся, неизвестно. Самое печальное, что у меня и вариантов-то нет. Объект строго напротив земель Тхармоттары находится, отдать его кому-то другому будет очень сложно. И это мне еще повезло, что там именно Тхармоттары засели. К этим я хоть идти особо не боюсь, а обоснуйся на этой территории те же лакшти, меня на месте прикопали бы за подобную информацию. Просто забыть об объекте я тоже не могу себе позволить. Пусть я не получу за него и десятой части его реальной стоимости, но и это огромные деньги или их эквивалент. Не в моем положении разбрасываться ресурсами. Мне свой клан все больше начинает напоминать бездонную бочку. Что ни кинь туда, все мало. Я попросту не вытащу его без дополнительных вливаний. И не то чтобы на приличный уровень не вытащу. У меня текущий бюджет элементарно не сходится. А усиливаться мы еще даже не начинали толком. Мой отдельно взятый род уже вышел на прибыль по итогам последнего месяца. Бизнес-крыло не сидит. Сложа руки, вложения постепенно начинают окупаться. Но драконовские налоги с клана снова загнали нас в минус. Временно я эту финансовую дыру заткну тем, что притащил из свободных земель, на пару месяцев точно хватит. Но в целом этого мало. Мне нужно на порядок больше ресурсов, и другого источника поступления я сейчас попросту не вижу. Да, был бы объект в другом месте, я отложил бы информацию о нем и искал бы иные источники дохода. Как-нибудь выкрутился бы, наверное. Но мой объект и так в обозримом будущем окажется на чужих землях, и тогда я вообще ничего с него не получу, ни я, ни мой род в будущем. Так что лучше мало, чем ничего. С этой мыслью я и поехал на следующий день в поместье рода Тхармоттара. Господин Тхармоттара, приветственно склонил голову я с порога. Раджа-джи, улыбнулся глава рода Тхармоттара. Проходите, угощайтесь. Тхармоттара привычно ждал меня в гостиной. И на столике перед ним уже дымился чайник и стояли несколько тарелок со сладостями. Пару минут мы уделили ни к чему не обязывающему обмену любезностями и угощению. И кстати, повар Тхармоттара сумел меня удивить. Сладости, в которых различается вкус каких-то фруктов, а не только сплошной сахар, я в этом мире еще не пробовал. Могу поделиться рецептом, улыбнулся глава рода Тхармоттара в ответ на мою искреннюю похвалу искусства повара. О! Такие тайны явно заслуживают бережного обращения, весело усмехнулся я и вытащил из кармана артефакт полога. Не возражаете? Тхармоттара удержал улыбку на лице, но его взгляд мгновенно стал острым и собранным. Прошу, небрежно махнул рукой он, с кем-то другим я не рискнул бы задействовать свои артефакты, просто потому, что высокопоставленные маги редко бывают беспечными, а на угрозу своей жизни, даже потенциальную, привыкли реагировать резко, но маг 9-го ранга мог себе позволить снисходительность. Лично я ему не противник, а артефактов, которые способны причинить ему серьезный вред, во всем мире наперечет. И фонят они далеко не так, как мой безобидный изоляционный купол. Над нами развернулась серая пелена купола. Глава рода Тхармоттара вопросительно приподнял брови. «Я к вам с очень непростым предложением, господин Тхармоттара». Осторожно начал я, но прежде я прошу вас дать слово, что ничего из этого разговора не станет известно никому, кроме вас и, скажем, двух ваших людей, за которых вы готовы поручиться. Тхармоттар глянул на меня с недоумением, обычно просит просто ничего и нигде не разглашать, вам наверняка захочется с кем-то обсудить мое предложение, ответил я на его невысказанный вопрос. Старейшина, аналитик, безопасник, я понял, кивнул Тхармоттара, и благодарю за предусмотрительность. Слово, что никто, кроме меня и двух моих доверенных людей, не узнает ничего из нашего разговора. Благодарю, кивнул в ответ я. Позвольте мне начать с небольшого вопроса. У вас есть родовое хранилище? Есть, коротко бросил Тхармоттара и слегка прищурился. Тогда вы наверняка знаете, что родовое хранилище располагается в некой складке пространства, и его не найти, если не знать, где располагается вход, и не иметь ключа к нему. В случае родового хранилища ключ, это кровь рода, точнее, активированная кровь рода, то есть кровь человека, которого принял родовой камень или, как в нашем с вами случае, кровь с пробужденными родовыми способностями. Это будет очень интересный разговор, с легкой ухмылкой откинулся на спинку кресла Тхармоттара. Справедливости ради, я не знал, что нужна именно активированная кровь. Мы просто очень осторожно подходим к допуску людей в хранилище, и даже не всем магам, имеющим шакти, показываем вход. Беспечные люди, неужели они правда считают себя бессмертными, либо, что более вероятно, они попросту не понимают основ работы кровной привязки хранилищ. Что ж, тогда мне есть, что предложить вам помимо основного, хмыкнул я. И что же основное? Глава рода Тхармоттара неплохо держал лицо, но его азарт и нетерпение я ощущал почти физически. Как ни крути, маг девятого ранга неплохо так излучал силу, и сейчас его сила оказалась густо замешана на эмоциях. Объект в свернутом пространстве, сообщил я, не привязанный к крови какого-либо рода. Тхармоттар замер, и вы предлагаете это мне? Я понимал его изумление. Такие вещи из рук не выпускают, ради них рискуют всем. Более того, о них вообще не распространяются ни при каких условиях. Не смог взять сам, возьмут твои дети или внуки. Но это в нормальной ситуации. Если договоримся, кивнул я. Тхармоттар долго рассматривал меня, как диковинную зверушку. Он явно прокручивал варианты и пришел в итоге к логичному и неизбежному выводу. Ваш объект находится в свободных землях, верно? Кивнул я. У моего клана сейчас нет сил, чтобы занять и удержать там земли. А уж если каким-то образом информация об интересном объекте просочится, а при строительстве сильной базы вокруг него, она просочится, нас сметут свои же. И этот объект находится на пока не занятой территории, добавил Тхармоттара, но при этом довольно близко, чтобы попасть в одну из следующих волн захвата земель. Да, все верно. Поэтому отложить это знание для своих потомков я тоже не могу. Сейчас или никогда. Тхармоттар задумался на пару минут, а потом вновь пристально посмотрел на меня. Что вы хотите за координаты? А вот это самый интересный вопрос, вздохнул я. Мы оба понимаем, что объект бесценный. Даже если я не смогу сделать для вас кровную привязку, я дам вам достаточно ключей к объекту, чтобы закрыть этот вопрос навсегда. Тем не менее, одно дело – это хранилище, завязанное на кровь, и другое – просто ключи, которые оставят доступ к объекту, как минимум, вам, понимающе усмехнулся Тхармоттара. Не только мне, покачал головой я, любой полноцветный маг потенциально способен его открыть. Это решается сильной военной базой, на которую чужак не проберется, и прочими защитными системами, но все же да, это сильно снижает ценность объекта. И дать гарантии привязки сейчас вы не можете, вычленил главный Тхармоттара. Не могу, кивнул я. Возможно, я разберусь, у меня есть свое хранилище для экспериментов. Но возможно, и нет. А занимать те земли вам нужно уже сейчас. Понимаю, сложный выбор, неопределенно покачал головой глава рода Тхармоттара. И все же, вы наверняка уже думали над вопросом цены. Как минимум, вечный союзный договор между родом Тхармоттара и кланом Раджет. Приемлемо, кивнул он. Еще, деньги, артефакты, бизнес, секретная информация, пожал плечами я. Я не знаю, чем вы располагаете, мне сложно назначать цену. Да и подобная сделка, подозреваю, не имеет аналогов в известной истории. В том числе и поэтому я считаю, что мне повезло с расположением объекта. Тхармоттара, не просто богатый род, это еще и один из самых честных родов страны. Прямолинейность Тхармоттара также общеизвестна, как и их щепетильность в делах. Эти в долгу точно не останутся. Только деньгами даже я с вами не расплачусь, хмыкнул Тхармоттара. Но я понял вашу мысль. Вам нужно развивать кланы, желательно, быстро. Да, он прав, мой клан должен встать на ноги быстро. Если мы этого не сделаем сразу, потом вырасти будет намного сложнее, нам попросту ограничат многие возможности. Кому нужен сильный конкурент? Сейчас, пока большая часть мощных родов и кланов хлынула на юг за землями, у нас есть фора. Небольшая, конечно, пара лет для становления клана, мизер, но не использовать ее глупо. Мне нужно подумать, произнес глава рода Тхармоттара, и обсудить этот вопрос со старейшиной рода, тут вы правы. Еще раз благодарю за вашу предусмотрительность. Разумеется, такие вопросы не решаются мгновенно, это я тоже понимал, когда шел сюда. Вот только времени у нас очень мало. Впрочем, Идхарматтар это знал. «Думаю, дня три мне хватит», — решил он. «Если вы приедете на следующую тренировку к нам так же, как всегда, мы сможем вернуться к этому разговору уже в следующий раз». «Обязательно», — кивнул я. Старейшина рода Дхарматтара выслушал главу своего рода и надолго задумался. Глава рода ему не мешал. Одним разговором обсуждение этого предложения, в любом случае, не ограничится. Старейшиной был двоюродный брат главы рода, который был старше почти на 30 лет. В свое время Дишохт был гением рода, как и сам глава рода поколением позже. Вот только на 7-м ранге, который будущий старейшина взял в 30 лет, его развитие застопорилось. Род Дхарматтара в то время угробил безумное количество денег и артефактов, чтобы помочь своему гению эту преграду преодолеть. Однако не сработали ни редкие минералы, ни уникальные методики, ни что-либо другое. Старейшина рода до сих пор оставался магом 7-го ранга с предельным уровнем контроля. Когда надежды стал подавать нынешний глава рода, все внимание переключилось на него, и он оправдал их, став магом 9-го ранга в неполные 50 лет. В отличие от многих других потенциально сильнейших магов, Дишохт не озлобился и не отвернулся от нужд рода. И в молодости, и сейчас он принимал живейшее участие в делах рода, и, что самое главное, старейшина действительно приносил ощутимую пользу. Именно к нему чаще всего и обращался глава рода в сложных ситуациях, требующих всестороннего анализа. «Знаешь, Ранд», — задумчиво протянул старейшина, — «я ведь даже не над предложением наследника Раджат думаю сейчас. Меня другое изумляет. Он ведь мальчишка совсем». Глава рода уже открыл было рот, чтобы возразить, но старейшина заранее отмахнулся. «Да-да, я понимаю, что это только внешность, а на самом деле он взрослый чужак. Но тем не менее, его нынешнему телу 16 лет, а нашим современникам он стал меньше полугода назад. И если он уже сейчас приходит с такими предложениями, ты хоть понимаешь, какого масштаба личностью он станет через пару десятков лет?» Глава рода задумался. Старейшина всегда отличался парадоксальным мышлением. Возможно, именно оно в свое время и стало камнем преткновения на его пути мага. Однако для рода подобный нестандартный взгляд был неоценим. До сих пор глава рода Дхарматтара думал о каких угодно перспективах, связанных с самим предложением наследника Раджат, но только не о самом парне. И, кажется, он уже догадывался, куда клонит старейшина. Тот его не разочаровал. «Ранд, как ты смотришь на вступление рода Дхарматтара в клан?» Глава 27. «Да ты в своем уме, старик», — возмутился глава рода Дхарматтара. «Наш род в чужой клан». «Нет, братишка», — насмешливо скривил губы старейшина рода. «Это тебе гордость глаза застилает. А да, сейчас мы сильные и богаты. А через поколение два что будет? Любую силу подточить можно, ежели с умом к делу подойти. Да и глава рода не всегда умницей будет. Рано или поздно роду не повезет на шального гордеца. И что тогда?» Глава рода поджал губы. «Так-то прав старик, люди разные, в роду однажды появится плохой глава, это неизбежно. Да и было уже такое, причем не так давно, и 3 века не прошло еще. Род с тех черных времен только-только поднялся, и только 2 последних поколения вновь обладает внушительной силой. Неужели сам не понял еще, к чему император нынче клонит?» Продолжал гнуть свое старейшина. «Самые верные и преданные теперь будут зваться имперской аристократией, и кусок им жирный положен. За родовые земли туда многие побегут, как миленькие. На особицу, то кланы, как стояли в стороне, так и будут стоять, хотя даже за это я не поручусь уже. А что такое свободный род? Где те свободы? И раньше-то император давил втихушку роды попроще, а уж теперь он и вовсе открыто разгуляется. Кто устоит? Как, ты уверен, что легенда про вечных на нас не закончится?» Глава рода Дхарматтара только вздохнул. В отличие от старейшины, он не смотрел так далеко вперед. У него банально не было на это времени, ближайшее будущее разгрести бы, да детей своих выучить правильно с махиной мощного рода управляться. И слова старика зацепили главу рода. Сейчас, на ближайшие поколения, он, положа руку на сердце, легко дал бы гарантию, что род выстоит. В старшем сыне, наследнике, он уверен. Да и Дейра уже подросла, девочка тоже не промах сама по себе, а уж ее дар видящий и вовсе джокер. А более далекое будущее никому из ныне живущих не подвластно. Какие там будут враги и родичи, кто из союзников подведет в смутное время или наоборот неожиданно плечо подставит, не угадать. Да и война не за горами. Ни у кого из серьезных аристократов с самого начала не было сомнений, что свободные земли рано или поздно полыхнут многонациональной войной. Все соседи захотят урвать себе там лакомый кусочек. В одном старик прав. Если есть сейчас возможность подстраховаться на то далекое будущее, то ею надо пользоваться. «Клан, говоришь?» – задумчиво протянул глава рода Тхарматтара. «Кто там у них?» «Сам Раджат, последняя из рода Китаянка и Махини. Никого больше, вроде?» «Пока никого», – подтвердил старейшина. «И все они, древние, заметь. Сам Раджат так и вовсе вечный. Нет тут ущерба чести. Слабые они пока, это да. Но тебе ли не понимать, как быстро силу набрать можно, особенно с древними знаниями?» «Оценил, небось, уже подарок мальчишке, тот, который про безграничную дальность плетений». Глава рода молча кивнул. «Ну так осознай теперь, что мальчишка тебе лишь маленький осколок своих знаний показал», — хитро усмехнулся старейшина. «Не ты ли прежде половину сокровищницы готов был на них променять?» Вот теперь глава рода Тхарматтара задумался всерьез. И ведь действительно, хотел он эти знания, да и сейчас хочет. Даже этот древний объект в свободных землях по ценности рядом не валялся со знаниями чужака. Сам бы обменял его, не глядя, на возможность узнать и применить все древние секреты. «А примет он нас?» – тихо поинтересовался глава рода. «Слишком мы сильны для его новорожденного клана. Как бы ни побоялся он, что власть перехватим. А это смотря, как ты дело повернешь», – довольно хмыкнул старейшина. «Вообще-то ты разом его мелкий клан усилишь так, что он никого больше к себе и звать-то не будет. Ты дашь ему время спокойно заняться своим родом. И если без подстав и передергивания обойдется, так тебе главный род клана крепко обязан будет. Навечно обязан. Дело говорит старик. Создавать свой клан и брать на себя заботу о родах попроще глава рода Тхарматтара не горел желанием. Со своим бы родом управиться. Однако за независимость, которую даст клановый статус, нужно платить. И если расплатой будет всего-то десяток лет поддержки клана Раджат по первости, то это ерунда. Зато потом, а да, старейшина прав, вовремя оказанная даже малая помощь всегда старится и возвращается. Ладно, решился глава клана. Поговорю с парнем. Посмотрим, может и выгорит что. На полигоне меня встретил грустный Митош. Ты чего? Удивился я. Этот боевой маг всегда был очень жизнерадостным парнем. Я его без улыбки вообще, кажется, никогда прежде не видел. А все, это наша с тобой последняя тренировка, вздохнул он и пояснил. Закончился мой отпуск, завтра в часть возвращаюсь. Точно, он же в армии служит, совсем из головы вылетело. Просто он очень долго находился в столице, я к нему привык уже. И отпуск я отгулял за все годы службы, добавил он. Сейчас нашим всем, кому положено было, выдавали отпуска по максимуму. Жарко скоро станет на юге, там не до увольнительных будет. Есть новости, напрягся я. Непал выступил, кивнул Митош. Уже пару декад, как слухи ходили, а вчера подтверждение из штаба южной группировки войск пришло. Пока действуют так же, как и мы, на передовой аристократы со своей гвардией. И территорию, занятую нашими, они стараются не цеплять. Стычки все равно случаются, но они локальные. Пока локальные. Уже понятно, что не будет у нас ни двух лет, ни даже года, как командование рассчитывало. К весне полыхнет. Учитывая, что сейчас глубокая осень, прогноз, мягко говоря, не оптимистичный. Война, пусть даже за пределами своей территории, это всегда тревожно. Даже если ты на другом конце страны сидишь, и она тебя, вроде, никаким боком не касается. Я туда ввязываться не собираюсь, но это не значит, что меня все это никак не затронет. От масштабов зависит. Если конфликт окажется масштабным, то перевод экономики страны на военные рельсы почувствуют все. Понятно? Кивнул я. Удачи тебе, друг. Я хлопнул Митоша по плечу. Эй, я еще не уехал, наконец, улыбнулся Митош. Пойдем, погоняю тебя по полигону в последний раз. Кто еще кого погоняет? Усмехнулся я. Мы двинулись в сторону полигона. Побегали мы действительно в волю. Давно не было у нас совместных тренировок, да еще и близкий отъезд подстегивал азарт. Митошу, правда, так и не удалось заставить меня вновь идти на пролом сквозь его объемное плетение. Он пытался, даже немного злился, но я не поддался. Еще чего, пусть это будет нам поводом еще раз встретиться и сойтись в спарринге при случае. Уже после тренировки, приняв душ и переодевшись, мы уселись в плетеные кресла на веранде особняка. На столике между нами стояли кувшины с водой и холодным соком. Обычно я уезжал сразу после тренировки, но сегодня решил задержаться. Как чувствовал, что у Миташа есть какая-то просьба ко мне, а это сложно, как бы невзначай поинтересовался Миташ. Что именно, уточнил я, так разрезать объемное плетение, как ты тогда сделал? Сложно, кивнул я, даже для полноцветных магов сложно. Ну то есть от противника мне таких сюрпризов можно не ждать, слегка расслабился боевой маг, а я только сейчас сообразил, что среди непальцев тоже могут быть чужаки, именно среди людей, которые в свободные земли придут. Так-то я точно знаю, что пришельцы у наших соседей тоже есть, а вот пойдут ли они на войну, вопрос отдельный. От противника надо ждать всего, ровно ответил я, а сам при этом судорожно соображал. Я не могу пока назвать Миташа в полном смысле этого слова другом, но дай нам время, и мы действительно подружились бы, и я не хочу, чтобы он там погиб, особенно если я могу дать ему лишний шанс выжить. Да, я и без того очень много отдал Дхарматтара, сразу же было понятно, что, даже если глава рода безбожно занизит цену, координаты объекта древних я им все равно передам, уже хотя бы потому, что они о нем знают и никому не позволят занять те земли. Еще и Миташу подарок сделать, это, казалось бы, перебор. Да только будь он из другого рода, я все равно хотел бы, чтобы он выжил, и всячески способствовал бы ему в этом. А, ладно, пусть этот дисбаланс, если что, будет на их совести. Есть очень простая штука, сказал я, дестабилизирует любое плетение. Я сплел магическую структуру буквально двумя жестами. Это и правда очень примитивная вещь, но работает она только на пятом ранге. Я сам про нее не так давно вспомнил, и накинул сверху фиксатор. Запомнил, уточнил я, Миташ с жадностью уставился на мое плетение. Вместо ответа он сплел такую же конструкцию. Времени и жестов ему, правда, потребовалось, чуть побольше, чем мне. Так, спросил он, плетение мигнуло и развеялось, но я успел его увидеть, не было там явных ошибок, а мелкие погрешности в данном случае не сыграют собой роли. Да, кивнул я, работает в любом цвете. Когда отпустишь, преобразуется во внешне обычный силовой шарик, и лететь будет с обычной для силового шарика скоростью. Но чтобы оно реально развеяло чужое плетение, нужно суметь поймать момент. Шарик должен соприкоснуться с чужим плетением ровно в момент активации. Если раньше или позже, не сработает. И на плетение выше рангом работает? Азартно спросил Миташ. На ранг выше точно работает. Дальше я не проверял. На самом деле, дестабилизатор и на плетение на два ранга выше работает. Но когда он полноцветный, а вот на что способен дестабилизатор в одном цвете, я просто не знаю. Один ранг превышения точно не станет проблемой, остальное надо проверять на практике. Я проверю, словно в ответ на мои мысли, с энтузиазмом заявил Миташ. Он встретил мой жесткий взгляд и тут же инстинктивно подобрался. Это знание, только для тебя, потребовал я, не для рода даже, для тебя лично. Это твой шанс выжить, если что, договорились? Слово, серьезно кивнул Миташ. И спасибо, Шахар. Надеюсь, это плетение тебе никогда не пригодится, едва заметно улыбнулся я. Боевой маг только понимающе усмехнулся в ответ. Вернувшись домой, я вызвал Астарабадди и сразу предупредил, чего конкретно от него жду. Через полчаса в моем кабинете сидел не только сам Астарабадди, но и Биджау, глава ныне уже клановой разведки, Рам как командир диверсантов и Карим с Викрамом. Последние двое формально поделили гвардию на родовую и клановую соответственно, но по факту новая схема взаимодействия пока не была налажена. Прямо сейчас гвардия все еще будет действовать как прежний единый организм. Я так понимаю, у вас уже есть план, уточнил я. Да, кивнул Астарабадди и вытащил из принесенной с собой папки свернутый несколько раз лист. В развернутом виде это оказался довольно крупная карта родового поместья Каспадия со всей прилегающей территорией. И, судя по многочисленным пометкам на нем, план операций действительно проработали на совесть. Что ж, пора раздавать старые долги. Глава 28. Я смотрел на карту, слушал своих ближников и с каждой минутой все отчетливее понимал. Мне категорически не нравится их план. Родовые земли у Каспадия были обширны, для столичного региона, по крайней мере, и, видимо, именно поэтому магическая защита стояла не по периметру земель, а только вокруг собственно родового особняка. Даже большая часть вспомогательных построек была за пределами защиты. Земли представляли собой неправильный многоугольник, раскинувшийся в долине между пятью холмами. В среднем километра два было от одной границы земли до условно противоположной. Солидная такая территория, и это в 30 километрах от города. Повезло когда-то Каспадя. По периметру родовых земель укрепления у них были, но обычные. Стена в 2,5 метра высотой, караульные вышки, бойницы, пулеметные гнезда, стандартный вариант немагической защиты. Вот только оборону в случае серьезного нападения род Каспадя будет держать внутри периметра с магической защитой, и оттуда мы их так просто не сможем выковырять. Да, Каспадя не самый многочисленный род, особенно после чистки императора и внутренних разборок, их особняк мы возьмем, но потери у нас будут чудовищные, мне этот штурм снова весь род обескровит. Оно мне надо, любой урожденный аристократ на моем месте сказал бы, надо, а я не готов жертвовать сотнями своих людей ради куска земли и призрачного шанса его удержать. Кем, собственно, удерживать-то, если всех слуг рода положить на штурме? С тем же успехом можно в свободные земли сунуться. Должен быть другой вариант. Я понял вас, сказал я. Подумаю, а что тебе не нравится? Сразу же насторожился Астарабаде. Все, честно ответил я. Потери? Сходу понял он. В первую очередь, кивнул я, не для того я людей собирал, чтобы угробить их в первом же штурме. Карим одобрительно кивнул, но влезать с замечаниями не стал. Не только мне этот план не нравится, я смотрю, логично, в общем-то, для Астарабаде гвардейцы, это, в первую очередь, военная сила рода, а для Карима это конкретные люди, с которыми он годами служил бок о бок. Правда, и то, что мои ближники не нашли других вариантов, говорит о многом. Как ни крути, все они имеют за спиной нехилый военный опыт. Я не вижу других вариантов, пожал плечами Астарабаде. Если бы можно было усыпить не только часовых. Он на меня вскинул взгляд, словно поймав какую-то мысль. Я молча сделал поощрительный жест, мол, продолжай. Если бы можно было усыпить не только часовых, медленно повторил Астарабаде, но и всех бойцов в казарме, например, и это можно было бы сделать, если бы не ограничение дальности плетений. Да, не привыкли еще мои люди к моим возможностям. Хотя, казалось бы, Астарабаде же первым вцепился в эту плюшку. Я им все боевые плетения давно переделал на безграничную дальность. Ключевое слово – боевые, видимо. На остальные все еще работала инерция мышления. О, обрадовался я, а у нас есть сонные плетения? Сам я при этом в местной магии практически не разбирался. Мне знаний и навыков из родного мира обычно хватало. А если уж не хватало даже их, то как-то в голову не приходило обратиться к местным достижениям. Слишком примитивной мне казалась здешняя магия. Да и времени, честно говоря, не хватало. Вот и получалось, что нормально состыковать мои возможности с навыками моих бойцов мы пока еще не могли. Есть, задумчиво покачал головой Астарабаде, но именно сонные не помогут. Они хороши, чтобы караульных перерезать, но от малейшего шума человек проснется, это не глубокий сон. Так, легкая дрема скорее, в казарме это не сработает. Я только рассеяние внимания еще знаю, подал голос Рам. Вблизи, кстати, отлично работает. Если человек не имеет спецподготовки, он под таким воздействием в тебя с 10 метров не попадет. Соображалка отключается, уточнил я. И соображалка, и координация плывет, кивнул Рам. Это как будто ты трое суток подряд драпал от превосходящего противника, а потом, на базе, тебя сытно покормили и отогрели. А, понял, знаю я это осоловелое состояние. Вроде, и ничего такого, это даже не алкоголь, но тело вялое и тяжелое, а то, что ты видишь глазами, сознание даже не воспринимает толком. Можно часами сидеть и тупить в стену, инстинктивно грея руки кружкой с чаем. Быстро переключиться в боевой режим из такого состояния практически невозможно. И дальность, уточнил я. 10 метров, скривился Рам. Неправильный ответ, усмехнулся я. Любая у него дальность. Плетение только мне дайте. И пару часов спокойных. Будет тебе плетение, кровожадно оскалился Рам. Я обвел внимательным взглядом ближников, но... Похоже, эта ситуация заставила задуматься только меня. Ну нет, ребята, вы все у меня смотреть вперед научитесь. Рано или поздно. И еще одно, многозначительно приподнял брови я. Я уже говорил, но все же повторю. Проанализируйте все плетения, которые вы или ваши люди используете. То, что нуждается в корректировке дальности, мне на стол. И Рам, и Астарабаде отвели глаза сразу. Все верно, их косяк. Я уже просил об этом. И папочку с плетениями мне на стол клали, с боевыми. А ведь могли бы уже давно намного проще расправляться с врагами. У нас только боевые, спокойно пожал плечами Карим. Я подумаю, медленно кивнул Биджау. Тогда пока все, Подвел итог я. Жду схему плетения рассеяния внимания. Переделаю, испытаемый, будем составлять новый план. Заняться схемой плетения сразу я не смог, потому что после обеда ко мне приехал глава рода Махини. Эту встречу я тоже назначил сразу после возвращения. Ну как назначил, одобрил его визит ко мне. И этого, в общем-то, уже было достаточно, чтобы быть уверенным. Махини будет в моем клане. Я ждал главу рода Махини в гостиной на втором этаже. Когда-то эту зеленую гостиную оборудовали для сложных встреч, на которых желательно иметь боевой отряд под рукой. Скрытые ниши и общая конфигурация соседних помещений давали такую возможность. Однако сейчас я находился здесь не поэтому. Мне просто эта небольшая комната казалась более уютной и домашней, чем огромная парадная гостиная на первом этаже. Да и не нужен сейчас лишний официоз. Клановые роды традиционно считаются братскими, хоть формально подобного статуса и не имеют. Кто ж будущих родичей в тронном зале принимает? Судя по одобрительному взгляду Махини, которым он накинул зеленую гостиную, в этом наши мысли сошлись, и он оценил неформальность обстановки. «Прошу, Махини-джи», — приветственно кивнул я и указал на кресло. «Раджа-джи», — слегка улыбнулся Махини. Он уселся в кресло и с интересом бросил взгляд на столик. Сегодня там был не только традиционный чай и сладости, но и легкие закуски вроде крохотных треугольных пирожков и сыра. «Думаете, наши переговоры будут настолько длительными?» — хмыкнул Махини. «Предпочитаю предусмотреть все», — улыбнулся я в ответ. Махини уважительно кивнул и налил себе чая. «Тоже показательный жест, так ведут себя в гостях у хороших друзей. И не любите сладости?» — заметил Махини. «Тоже да, я этого не скрываю, но в более официальном разговоре не позволил бы себе отступление от традиций. Несколько минут мы все же уделили чаю и светскому разговору ни о чем. Не настолько мы пока близки, чтобы вовсе забить на этикет. Однако Махини очень быстро перешел к делу. У меня есть несколько дополнительных вопросов, Раджа-джи», нейтрально улыбнулся он, «если позволите». Не сомневался в нем, несмотря на открыто добродушный стиль общения. Махини тот еще зубр, он не мог не заготовить парочку каверзных вопросов за это время. «Конечно, Махини-джи», кивнул я, «слушаю вас, Раджа-джи, как вы смотрите на благотворительность? Позволите отдельным родам клана заниматься этим, без ущерба для дела и репутации клана, разумеется. А Махини реально коварен, оказывается. У меня хороший юрист, не устаю благодарить судьбу за наследство в виде Астарабади и команды аукциона. И только поэтому я в курсе подноготной этого вопроса. Иначе попался бы и нажил себе проблем. Расходы на благотворительность в любой стране мира позволяют снизить налогооблагаемую базу. Только реализовано это везде по-разному. Можно построить на свои деньги больницу, например, и делать там все, что твоей душе угодно. Хоть богатых за дорого лечить, хоть бедных за спасибо. Это твой бизнес, и никаких скидок за него от государства тебе не полагается ни в одном случае. А можно подать заявку в Министерство здравоохранения. Если сумма, которую ты готов потратить на благие дела, достаточно велика, тебе отдадут попечительство над одной из городских больниц. И вот эти расходы полностью вычитаются из налогооблагаемой базы. Казалось бы, со всех сторон хорошо. Уменьшаешь свои налоги, сам контролируешь расходы на благотворительность и их целевое использование, имеешь весомый плюс в репутацию и делаешь нужное, общественно полезное дело. Для свободных родов все так и есть. А вот для клановых тут-то и скрыта бомба замедленного действия. Именно за отсутствие социальной нагрузки кланы и платят такие чудовищные налоги. За право стоять в стороне, проще говоря, общественная деятельность – это всегда точка пересечения многих интересов, намного более обширных, чем в отдельно взятой сфере бизнеса. Здесь подставиться проще простого, и рано или поздно интересы общественно полезной деятельности войдут в разрез с клановыми. Точнее, рано или поздно клановый род к этому конфликту интересов подведут. И даже не обязательно император, который открыто недолюбливает свою аристократию, кланы-конкуренты такую возможность тоже не упустят. А иметь в клане род, который пытается усидеть на двух стульях, пусть даже вынужденно, удовольствие ниже среднего. Если смотреть на века вперед, это законный способ развалить клан. «Нет, Махини-джи», — ровно ответил я, — «общественной деятельностью ни клан Раджат в целом, ни отдельные его роды заниматься не будут». «Это хорошо», — удовлетворенно улыбнулся Махини. «А, так это не коварство было. Судя по всему, если бы я согласился сейчас, Махини объяснил бы мне мою ошибку. Неожиданно и очень приятно». Как минимум, меня безмерно радует его настрой на сплоченность в клане и честную взаимную поддержку. Принципиальных вопросов у меня пока больше нет, продолжил Махини. Отдельные мелкие моменты предлагаю оставить нашим юристам, они отшлифуют итоговый договор. А сейчас я официально заявляю, что с благодарностью принимаю ваше предложение, Раджат-джи. Род Махини будет рад и горд вступить в клан Раджат. Благодарю, Махини-джи, улыбнулся я. Добро пожаловать в клан Раджат. Вечером этого же дня мне позвонил глава рода Дхарматтара и попросил принять его в ближайшие дни. Очень странно. В гости обычно приглашает хозяин дома, и это однозначный посыл на сближение как минимум двух людей. Может, и родов, но тут как пойдет. А напрашиваются в гости, как правило, на своеобразную аудиенцию. В этом случае гость практически всегда выступает, если не просителем, то лицом куда более заинтересованным в разговоре или сделке, чем хозяин дома. Когда я прошу главу рода Дхарматтара меня принять, это нужно мне. Когда он попросил принять его, я впал в ступор. Что нужно от меня Дхарматтара? Вот настолько нужно, я ведь и так обещал приехать к ним через пару дней, якобы на тренировку, хотя Миташа там уже нет, а на самом деле за ответом по объекту в свободных землях. Что у них так резко изменилось за неполный день? Конечно, я дал согласие на его визит, и он не стал тянуть, обещал приехать завтра прямо с утра. Спасибо ему за это, недолго мне любопытством мучиться придется. Тем не менее, я, даже положив трубку, еще долго сидел в немом изумлении. Мысли прыгали хаотично, и все упиралось в один единственный вопрос. С чего вдруг глава рода Дхарматтара решил все переиграть? Древним родам не свойственны поспешные действия и настолько резкие маневры. Значит, что-то серьезное. И мне было бы неплохо быть готовым к разговору, о чем бы ни пошла речь. Я даже свою разведку хотел было напрячь, но в итоге махнул рукой. За одну ночь ничего дельного Биджоу не накопает. Просто не успеет. Ладно, завтра сам Дхарматтара мне все расскажет. Не успел я отойти от шока после разговора с главой рода Дхарматтара, как в кабинет заглянула моя секретарша. «Господин, вас внизу ждет курьер», — с легким поклоном сообщила она. «Да что ж за день сюрпризов-то, а?» Украдкой вздохнув, я встал с кресла и последовал за женщиной. Она привела меня к караулке около въездных ворот, около которых в окружении дежурного отряда родовых гвардейцев стоял курьер. Это был высокий, излишне худощавый мужик лет 40 в форме имперской канцелярии. Его правильнее было бы называть не курьер, а посланец. В руках он держал вычурного вида конверт. «Господин Раджат», — приветственно склонил голову он, — «я уполномочен передать вам приглашение лично в руки и дождаться вашего ответа». Он протянул мне конверт. «Благодарю», — машинально кивнул я и взял приглашение. Вскрыв конверт, я достал стандартную карточку приглашения. Такие обычно рассылают в качестве приглашений на прием, но сейчас это было личное приглашение. «На чай, от императора». Во второй раз за вечер я завис. «На чай, от императора». У меня никак не связывались в одном предложении эти две фразы. «Ладно, черт с ним, с чаем, в принципе». Что императору от меня понадобилось на этот раз?